Глава 20. Москва, Бермуды. Антон Васильевич Серов. «Нет, ты посмотри, как красиво лежат», — восхищенно проговорил Лютый. «Талантливый пацан». «Ага», — мрачно отозвался Серов, осматривая результаты побоища, которое устроил один простой русский студент. «Хорошо торгуется и плохо контролируется». «Работает человек по вдохновению, ну что ты?» — отмахнулся силовик. — Главаря он тебе для допроса оставил, статистов положил, все по красоте. Идеально подходит под мою команду. — Ну еще чего? — Так я его тебе и отдал, — фыркнул Серов, рассматривая положение тела у входа, где был прямой контакт. — Да зачем он тебе? Вы ж теоретики, работники бумаги и пера. А тут смотри, как все четенько. Явно мой кадровый ресурс. «Вот, погляди сюда. Что ты видишь?» — спросил Серов, кивнув на тела с ножевыми отметинами. «Чистую работу», — охотно ответил силовик. «И я», — кивнул особист. «А как у пацана в 18 лет может быть такая чистая работа? А как пацан без году неделя, открывший магию, может двумя стихиями так играючи управлять?» Вопросом на вопрос ответил Лютый, и оба окинули помещение задумчивым взглядом. Помолчали, и силовик продолжил. «Тебе все равно штатную единицу под него не откроют, а у меня уже все готово. Бери и бери». «Виктор Сергеевич озаботится и все откроет», — возразил Серов, немного помрачнев. Кадровые вопросы были больным местом, чтобы этим гребаным бюрократам кто-нибудь паяльник в жопу для мотивации воткнул. «Виктору Сергеевичу сейчас не до подающих большие надежды парнишек из народа», — жестко усмехнулся Лютый. — У него теперь головняк повеселее будет. Москва, Кремль. Виктор Сергеевич Нарышкин. Император молчал. Молчал и с видом глубокой задумчивости размешивал сахар в чашке с кофе. Виктор Сергеевич тоже молчал. Молчал и старался не дышать. Ну, или дышать через раз. Ситуация была, прямо скажем, такая себе. С одной стороны, в сердце страны, буквально под носом у всей безопасности, террористы сидели в баре и спокойно попивали пивко вот уже несколько месяцев. С другой стороны, это не террористы, а честные наемники. У них и контракты есть, и даже выплаты по-белому. Налоги платят, как порядочные люди. Поводов придраться практически нет, а где есть, там только погрозить пальцем и выписать чисто символический административный штраф. У них даже вид на жительство и разрешение на работу были оформлены, чище не бывает. И действительно, если бы командир наемников не пожадничал и не схватился за заказ на голову мирного, эти подонки еще долго бы попадали в слепую зону всех систем. Наконец Дмитрий Алексеевич отложил ложку, тихонько звякнув о тонкий фарфор, глотнул кофейку, поморщился, будто там не кофе был, а рыбий жир. «Что поляк говорит?» — спросил император, отставив чашечку с таким рвением, что фарфор снова жалобно дзынькнул. «Сначала рассказывал про величие Речи Посполитой», — заговорил Виктор Сергеевич. После ряда наводящих вопросов, какого хрена он ее величие в Москве ищет, начал путаться в показаниях. Ну а потом специально обученные люди замотивировали его на сотрудничество. «Ближе к делу, Витя», — раздраженно произнес Дмитрий Алексеевич. «Да тут что ближе, что дальше, в принципе», — вздохнул Нарышкин. «Они работали всегда через посредника, здесь так же. Приехали похалтурить в Россию, на родине-то все аристократы либо нищие, либо жадные. Пока халтурили, выполняли аккуратно мелкие заказики. Он своим людям не препятствовал подрабатывать. А потом ему сделали такое шикарное предложение, от которого, ну, просто ни один поляк бы не отказался. Ну и голову пацана до кучи». «То есть ты хочешь сказать, что найти заказчика не можешь?» — нехорошо прищурился император. «Здесь можно только гипотезировать. Имя своего посредника поляк, конечно, нам назвал, но пока наши ребята в Польше доехали до него, тот уже кончился. Заказчик, очевидно, надеется остаться неузнанным. Судя по великим планам, что мы вынесли из той комнатушки, кто-то очень хочет ослабить Российскую империю изнутри», — произнес Нарышкин, а затем, посмотрев на государя, добавил. империю или императора?» Дмитрий Романов жестко усмехнулся, уловив намек, но вместо ответа лишь переложил фотографии с места боя. «Это все мирный разложил?» — спросил император как бы между делом. «Да», — нехотя ответил Нарышкин. «Его туда отправили цыпляток посчитать, а он им головы свернул в порыве энтузиазма». «Интересный пацан», — задумчиво проговорил Дмитрий Алексеевич. «Ты там сообрази ему висюльку какую за содействие». «Обязательно», — покивал Нарышкин. «А касательно произошедшего», — император сделал паузу. «Знаешь, мне кажется, мы давно не делили Польшу». Нарышкин посмотрел на его величество, и тот прищурился. «Ты как будто что-то сказать хочешь, Витя?» — спросил Дмитрий Алексеевич. «Так ты говори, не стесняйся». «Государь, помилуйте, зачем нам Польша? Только выдохнули, Министерство экономики перекрестилось, мы границу укрепили». «Ты мне тут еще поговори», — погрозил государь беззлобно, впрочем. «Никто не говорит о том, чтобы эту клоаку снова к нам на баланс ставить». Император откинулся на спинку кресла, повел рукой по воздуху, то ли подводя черту, то ли подчеркивая воображаемый заголовок, и произнес. «Назовем это контртеррористическая операция. Зачистим всех польских наемников и народившиеся местные силы сопротивления. Заодно аккуратно раскидаем агентуру, а на ключевые позиции посадим лояльных людей». Виктор Сергеевич какое-то время пялился в пространство, просчитывая предлагаемое мероприятие. «Дорого», — наконец резюмировал он. «А планировать взорвать 4 станции метро и 2 школы в столице недорого?» — рявкнул император так, что фарфор испуганно зазвенел. «Если кто-то думает, что может позволить себе тыкать палкой в русского мишку и ничего ему за это не будет, настало время отрубить эту палку по самые плечи. В назидание всем юным натуралистам». «Ну так поляки-то, тут больше инструмент, чем реальная проблема», — осторожно заметил Нарышкин. «Совместим приятное с полезным», — отмахнулся его величество. «И Речи Посполитой напомним, чьей милостью у нее государственность взялась, и любителям проверить государево терпение на прочность намекнем, что у меня все зубы на месте и все свои». При этих словах Дмитрий Алексеевич широко оскалился. «Готовь информационный шум и выпуск новостей. И собирай командование, буду раздавать ценные указания». Императорский Московский университет. Александр Мирный. «Короче, с костюмом не срослось», — закончил я свой рассказ. «Я как раз вернулся в общагу, когда надо было вставать на пары. Цесаревич, окинув выразительным взглядом мой потрепанный и помятый вид, осторожно поинтересовался, остался ли кто в живых. Пришлось покаяться, что целый один поляк был подарен Серову для задушевной беседы, и рассказать всю историю сначала». «Черт, как знал, что надо с тобой ехать!» — посмеялся Иван. «Ну нет уж, я в телохранители наследников не нанимался», — возмутился я. «Вот так и знал, что в тебе проснется чрезмерная ответственность, когда ты узнаешь, кто я». «Это не чрезмерная ответственность, а инстинкт самосохранения», – парировал я, листая ежедневники, чтобы понять, какие у меня были планы на день. По всему выходило, что мне сегодня следовало иметь вид опрятный для беседы с Лобачевскими, заехать в клуб, пошуршать купюрами и еще кое-что. «Иван, а не посоветуешь ли ты мне какого приличного ювелира?» – спросил я, пока мы шли в столовую. Цесаревич крепко задумался, а потом спохватился. «Колечко, что ли, собираешься прикупить?» Он прищурился с видом таким многозначительным, что у меня появилось нездоровое желание отвесить наследнику престола подзатыльник. «Нет», – ответил я, – «просто подарок». Цесаревич опять задумался, на этот раз почти до самой столовой. «Если просто подарок, то есть ювелирный дом Овчинникова», — сообщил он наконец. «Я бы дал тебе визитку хозяина, но, боюсь, это вызовет слишком много вопросов. У них очень высокие ценники, очень высокое качество, но, думаю, ты сейчас не бедствуешь». «Не бедствую», — с усмешкой подтвердил я. И что немаловажно, в случаях, когда загорелось, они могут исполнять срочные заказы за отдельную плату», — закончил рекламировать ювелиров Иван. «Да, пожалуй, последнее в моем случае решает. Спасибо», — искренне поблагодарил я парня. Завтрак был сонный для всей столовой. Шла середина семестра, и все начинали немного забивать на учебу, чтобы по древней школярной традиции спохватиться перед сессией. Наш столик, правда, проявлял исключительное единодушие. Думаю, в основном тут сказывался тот факт, что ребята и девчата были лицом императорской фракции, и им приходилось держать высокую марку не только в учебе, но и в дисциплине. Держать радостное лицо, конечно, при этом никто их не заставлял, так что княжна Демидова могла убивать взглядом случайного прохожего. Нарышкина просто и без изысков лежала на столе, грея ладони о чашку кофе. А Алмаз ступил в пространство. Возможно, даже спал с открытыми глазами. Андрей Лобачевский, наоборот, был взъерошен и немного возбужден. Кажется, сегодняшняя встреча была первой его личной крупной сделкой. А Нахимов и Ермаков смотрелись как бойцы, без страха и упрека. Держались красиво, хотя, судя по отсутствующему взгляду, пытались перенять навык Алмаза спать на ходу. Мы с Иваном на этом фоне казались просто живчиками. А пришедшая последняя Василиса немного напоминала белку в колесе. Глазки бешеные, щечки румяные. «Плохо спала?» — негромко спросил я девушку. «Полночи готовилась», — повинилась Корсакова. «Зря», — спокойно ответил я. «Тебе ничего не надо там защищать. Нужно просто владеть темой, а ей ты владеешь прекрасно». «Я поражаюсь твоему спокойствию», — честно ответила Василиса. «Но сама так не могу. Мне нужно быть уверенной, что я не ударю в грязь лицом и вот». «Ладно, ладно», — улыбнулся я, накрыв ее руку своей ладонью. «Ты волнуешься, это понятно. Один раз, конечно, стоит пережить эти эмоции, чтобы потом всю жизнь помнить, с чего началось твое стремительное восхождение по социальной лестнице». «Ой, скажешь тоже», — смутилась Василиса и уткнулась в свою тарелку. «Вряд ли бы Корсакова поверила, даже если бы я проспойлерил ей грандиозный успех ее проекта. Так что правильнее было оставить девушку смиряться с неизбежным самостоятельно». Отучившись три пары, из которых на одной милая старушка, божий одуванчик, показывала студентам, как накладывать лангету на перелом, иллюстрируя весь процесс неудачными вариантами и их последствиями, я честно забил на последнюю пару по истории какого-то там права. Прикинув, что неблагородная староста за коробку дорогих конфет и бутылку хорошего вина даст списать что угодно, я отправился ловить такси из университета. Моя ласточка еще утром вернулась к Георгию Петровичу, который при виде пулевого отверстия в заднем стекле даже бровью не повел. Пообещал справиться за пару дней с этой досадной проблемой и забрал многострадальный русобалт в цех. Костюмов я прикупил с запасом. Сразу 5 штук. Может, надо было бы взять даже 7, но я все еще надеялся, что пару дней в неделю у меня останутся выходными от вынужденной халтуры на Лубянку. Переодевшись сразу в темно-синий костюм, чтобы не тратить время на лишние крюки по городу, я отправился в свой клуб. Афина отписалась, что посчитала денежки. «Привет», — поздоровался я. Управляющая смотрела на меня глазами настолько полными восторга и обожания, что стало как-то неловко. «Ты меня пугаешь», — сказал я. «Я такой прибыли еще никогда не видела». Девушка продемонстрировала мне экран планшета, на котором красовалась красивая циферка — 227. И за ней еще 6 ноликов. «Это чистая прибыль?» — спросил я. «Да», — закивала головой девушка. «Бухгалтерия боярина уже подтвердила цифры. Из них, правда, этому самому боярину придется заплатить его долю», — с явным нежеланием делиться произнесла Афина. Правильнее было сказать, что считала бабки бухгалтерия Нарышкина, а Афина проверяла, чтобы ничего случайно не разошлось. Мало ли. «Хорошо. Отправляем деньги в оговоренных долях всем участникам процесса», — распорядился я. «И пока у меня есть час свободного времени, показывай, что там у тебя за идеи возникли». С Афиной я справился даже быстрее, чем за час. Девушка сделала несколько предложений по переоборудованию помещений, смене ассортимента бара с учетом изменившихся клиентов и дала мне список бойцов, которые могли бы продолжить сотрудничать на человеческих условиях. Со списком я решил ознакомиться позднее и более внимательно, заодно перебрав содержимое ячейки банка. На переоборудование дал добро, а для смены ассортимента предложил понаблюдать еще пару рабочих дней, чтобы убедиться, что смена предпочтений не случайна. Похвалив девушку за ее прекрасную работу, я покатился дальше. Ювелирный дом Овчинникова напоминал сказочный замок в миниатюре. Это было действительно красивое здание с ухоженной территорией, декорированной не только фигурно подстриженными кустами, но и разного рода ряжеными, изображающими сказочных персонажей отечественного фольклора. Чахнущий над златом Кощей, видимо, был самим хозяином, потому как темная фигура русской версии некроманта была нарисована на окнах одной из башенок. В самом ювелирном меня встретила вежливая девушка, ни словом, ни взглядом не прокомментировав мой внешний вид. Справедливости ради, костюм, конечно, был не дешевый, но по сравнению с местными ценами это где-то в пределах математической погрешности. «Ищете что-то конкретное?» – поинтересовалась сотрудница, проводив меня из гостевой зоны с напитками и закусками, от которых я отказался, в первый торговый зал. «Да, мне нужен кулон». «Очень хорошо. У нас широкий выбор украшений. Что-то конкретное вас интересует?» «И что-то конкретное, и что-то очень срочное», — сказал я, вынув из внутреннего кармана сложенный в четверо обычный лист в клеточку. «Вот что-нибудь такое». Сотрудница все еще держала лицо, хотя теперь уже это давалось девушке с некоторым трудом. «Исполнение нужно в белом золоте с бриллиантами», — добил я сотрудницу. Вежливо и вместе с тем растерянно кашлянула та. «Мы, конечно, можем это сделать и за полчаса». «Полчаса – отлично, просто то, что нужно», – кивнул я в ответ. «Но это будет очень дорого стоить», – закончила она свою мысль. «И посмотрела на меня так красноречиво, типа, парень, шел бы ты отсюда и не позорился». «А дорого – это сколько?» – спросил я, игнорируя все намеки. «От миллиона рублей», — ответила девушка. «Прекрасно, давайте оформим». Сотрудница явно не знала, что со мной делать, а попросить показать кошелек стеснялась. «Девушка, я действительно очень спешу навстречу и готов оплатить авансом, если вы мне покажете заготовку или эскиз». Тут, конечно, представительница дома Овчинникова оживилась, отконвоировала меня в соседний зал и показала бесконечное количество исходного материала. Я посмотрел на нее со всей возможной мужской жалобностью, какая только могла изобразиться на моем лице. «Кому подарок?» — со вздохом спросила девушка. «Будущей невесте. Блондинка ростом пониже вас сантиметров на 10», — бодро ответил я. Сотрудница пробурчала что-то в духе «Ох уж эти мужчины!» и выудила со стенда несколько вариантов. «Вот это!» — ткнул я пальцем в самый симпатичный вариант и достал из кармана карточку. «Куда прикладывать?» За полчаса они, конечно, не справились, но спустя час мой счет похудел на 700 тысяч, а я снова отправился дальше. А дальше была встреча на миллион, точнее, на много-много миллионов, но об этом кроме меня пока не знал никто. Встреча с Лобачевскими проходила в одном из их зданий в центре Москвы. Невысокое красивое здание из стекла и металла резко контрастировало с остальным пейзажем. Бояре Лобачевские буквально кричали: «Мы тут главные по тарелочкам и компьютерным технологиям». И это действительно было так, по крайней мере, пока. Василиса ждала меня у входа в здание. Одетая в строгий брючный костюм с волосами, убранными в высокий хвост, девушка выглядела стильно и очень решительно. «Ты готова?» – спросил я, тепло улыбнувшись Корсаковой. Она кивнула в ответ, крепче прижимая к груди папку с документами. «Ничего не бойся и ничего не стесняйся», — напомнил я. «Мы заказчики. А кто платит, тот и заказывает музыку». Девушка еще раз кивнула, и мы вошли в здание. Внутри все тоже было весьма фантастично. Я с любопытством рассматривал холл со стеклянным потолком, где сновали неформально одетые сотрудники. Василиса же держалась немного отстраненно и высокомерно. За этим на самом деле тоже было интересно наблюдать. Юная девушка превращалась в бизнес-леди на моих глазах. И, пожалуй, это было красиво. «Встречать нас вышел Андрей лично». «Рад вас видеть», — улыбнулся Лобачевский. «У вас тут уютненько», — произнес я. «О, наша компания старается максимально сгладить дискомфорт сотрудников от присутствия в офисе», — охотно пояснил он. «Так что здесь на самом деле все очень даже по-домашнему». Зарождение хипстеров, как оно есть». Пока мы поднимались на третий этаж в прозрачном лифте, я успел заметить, что Андрей тоже немного нервничает. И несложно было догадаться, почему. На встрече решил поприсутствовать его отец, Илья Алексеевич Лобачевский. «Добрый день!» – поздоровался первым Лобачевский-старший и протянул мне руку для приветствия. «Добрый!» – ответил я на крепкое рукопожатие. «Андрей рассказал мне о вашем интересе к нашим ресурсам», – начал Илья Алексеевич, когда мы уселись в переговорной друг против друга. «Это очень необычное предложение, если честно, так что простите мне мое любопытство и присутствие». В любопытство главы рода тут, если кто и поверил, то только Василиса. И то не факт. Она улыбнулась настолько профессионально вежливо, что я аж восхитился. Наверняка Илья Алексеевич решил проконтролировать отпрыска, что в целом и верно, и не очень. С одной стороны, это, конечно, правильно, с другой мы у них взаймы не брали, что тут могло пойти не так? «Тогда давайте приступим к обсуждению», — предложил я. Присутствующие согласно закивали, и Василиса взяла слово. Девушка очень сжатой и в урезанном виде передала суть проекта, о чем я просил ее заранее. Несмотря на благородство, которым кичились аристократы, мне бы не хотелось, чтобы кто-то ушлый с большим широким набором ресурсов обогнал нас в разработке первой социальной сети. «Таким образом, нам требуется вот такое количество специалистов, вот такой квалификации», — закончила Василиса свою речь. «На какой срок?» — уточнил Андрей. «Предварительно на год с возможностью продления аренды», — ответила Корсакова. «Год — это приемлемо», — согласно кивнул Боярич. «Вы будете размещать сотрудников на своей территории?» «Мы хотим предложить вашим специалистам гибридную форму работы, когда они сами выбирают, какое количество дней находится в офисе». Лобачевский-старший мгновенно оценил идею, я это понял по глазам мужчины. Но вопрос он задал в слегка снисходительном тоне. «Экономия на аренде?» «И это тоже», — спокойно ответил я. «Но в основном нам близка по духу ваша идея создания комфортной рабочей среды. А что может быть комфортнее, чем работа в кафе или на любимом диване? А еще работа вне офиса растягивает рабочее время в бесконечность. Но вам об этом лучше не знать». «В целом не вижу препятствий», — согласовал наше предложение Илья Алексеевич. «Это все нюансы?» «Есть еще один чисто формальный момент», — улыбнулся я. «Мы хотим подписать с вашей компанией в целом и всеми предоставленными сотрудниками, в частности, соглашение о неразглашении, а также о том, что все результаты работ принадлежат нашей компании. Все-таки у нас сфера интеллектуальной собственности». У Лобачевского-старшего на мгновение глаза хищно сощурились, а затем он коротко хохотнул. «А Нарышкин был прав, ты очень умный парень. Это мне на самом деле нравится даже больше вашей безумной идеи», — заявил боярин. «Так что, когда вы прогорите, я с удовольствием возьму вас обоих на работу. У Василисы высокие профессиональные качества, а у вас, Александр, задатки прекрасного управленца». Корсакова возмущенно вспыхнула, но промолчала. Я же вежливо улыбнулся. «Становитесь в очередь, Илья Алексеевич». «Куда только деваться от этих щедрых предложений, ума не приложу». «Мы направим вам проекты документов завтра до обеда», — пообещал Андрей, прощаясь с нами в холле, и негромко добавил. «Не принимайте близко к сердцу слова отца. Он много интересных проектов на своем веку повидал, но почти никто не вышел». «Мы его удивим», — пообещал я. «Уф!» — шумно выдохнула Василиса, и едва мы оказались на улице. «Да, денек был напряженный», — согласился я. Не хочешь поужинать? Я последний раз ел на завтраке в университете». «С удовольствием», — улыбнулась Корсакова, и я предложил ей локоть. Первый шаг к семейному благополучию был сделан, и это стоило отметить.